Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Герасимов Евгений Иванович, отдел взыскания банка Тинькофф. Ага. По вашему договору имеет стоимость в размере 2600 рублей. Угу. Требование банка провести оплату до 5 июля, так как всему ее текущему платежу добавить сумму начисления штрафа за время просрочки и следующий платеж. Ага. Оплата 2600 рублей до 5 июля поступит от вас? Так-то не знаю. Вестимо, наверное, поступит, а может и нет. Неизвестно. Николаевич, вы уже давно не оплату полном объеме, поэтому сейчас именно в ваших интересах прийти к договоренности. Вы планируете оплачу долг в добровольном порядке или принудительном? Договоры в добровольном порядке. Но сейчас нет возможности оплатить сегодня, то мы готовы подождать после дней до 5 июля. Включительно оплату поступит. Вы готовы подождать? Ну, подождите. Это будет классно вообще, однако как-то все вот это будет круто есть. Николаевич, скажите, а почему с вами не получилось провести оплату минимального платежа? А можно еще раз вопрос? А почему с вами именно не получилось произвести оплату минимального платежа? Ну, потому что вот такая вот ситуация получилась, вот так-то вот не получилось и не оплатил. Чего связана ситуация-то? Ну, такая вот ситуация вот сложилась, что вот с чем-то она, наверное, связана, точно не знаю. Ну-ка, ситуация еще с семьей, что там, ситуация там с друзьями, ситуация на работе или что-то. Ну там ситуация. Можете объяснить? Да, там ситуация была с друзьями, и ситуация на работе была. Так, понял, сейчас минуту. Да, жду минут. Николаевич. Да. Так, просто в двух словах объяснить эту информацию по вашему банку при решении по вашему дальнейшему обслуживанию. Вы очень быстро говорите. Очень-очень быстро говорите. Я не расслышал ничего, чего вы сказали. Вы как ну, причина оплаты, вы так не сказали, какая. Так причина, ну, какая-то с друзьями или с работой. Какая-то причина точно есть какая-то, раз не оплата была, правильно? Ну, как-то так-то. Ну, неопределенная, понятно. Да, да. Николаевич, да. Вы каждый день просрочены задолженности, у вас сумма долго не увеличится за счет начисления штрафов и нестойки. Оплачивая сведения, чтобы банк не принимал для шагов подыскания. А сколько увеличивается? Сколько там увеличивается? Много? Сейчас вам объясню. Насколько увеличивается? Сейчас я вам скажу. Да, давайте. Ага, ага. В общем, сейчас вот такие штрафные санкции за неоплату маленького платежа, ага. Сумма равна 20% годовых от просрочки на бонусе. Начисляется ежедневно и рассчитывается в дату формирования выписки. Ага. Начисление прекращается сразу после погашения просрочной задолженности. Ага. А сколько там? Это же на сумму задолженности правильно начисляется. Сколько там вообще в день получается вот такая просрочка? Сколько выходит? Я вам сказал. Сколько? 20%? Я вам объясню. Да? 20% в день от суммы задолженности? 20% годовых. Годовых. Ну я говорю, а в день сколько это, если пересчитать? Посчитать. У вас же там, наверное, отображено все. Ну, давайте сейчас посчитаю с вами. А сколько я должен там вам вообще? Вот если сейчас прямо вся... Прямо вот, я плачу минимальное платеже. Происходит бюрократия. Поэтому, чтобы получить подобную курсацию по данному вопросу, после оплаты минимального платежа, вам не конечно, с банком. Так сколько там минимальный платеж-то? Сколько там минимальный платеж-то? Сколько нужен? Знаете, я вам сказал уже. Я не помню, не понял, что вы сказали. Вы скажите, это сколько, ну, сколько там? Посмотрите. Сколько это заплатить выписки надо? Выписки посмотрите. Так, вы задел-то взыскание так-то. Я что-то не пойму. Вы что, не знаете, сколько мне заплатить надо, что ли? Наша задача совместно увидеть вопрос по задумке. Так вы скажите, сколько это заплатить надо? Я вам уже сказал. Сколько? На еще процессе комиссии. Вот. Сколько? Сейчас, минуту. Я уже вам сказал. Так когда вы сказали? Я не слышал. Когда вы сказали? Я что-то не понял. Вы представились, спросили, что там. Какая сумма-то? Да. Мы уже не первый раз пытаемся посидоваться. Вы понимаете, что не понимаете сейчас решить его с долгом, чтобы так, не сгодиться вы скажите ситуация. сумму задолженность-то, скажите сумму-то задолженность, сколько-то платить 20 надо? 600 рублей. Сколько? 20 600 рублей. О, 20 600 рублей. Это 0,1% в день. Это, однако, получается 20 рублей в день у меня просрочка. Прикиньте, ой, как много. Ой-ой-ой, ой, как страшно. О, что будет? 20 рублей в день. Как готов? Поэтому сейчас кризис не сумму оплаты. 20 600 рублей до 10 400 рублей. Какие? Два раза в месяц почти. У нас по закону, у нас по закону 0,1% или 20% годовых. Что, собственно, тождественно друг другу. Поэтому 20 рублей в день, вы что думаете, меня это испугает, что ли? Николаевич, да. Банк может поставить это годные условия оплаты. По обещанию банк готов в этом счет кинуть не сумму оплаты. Ага. 2600 рублей до 10 400 рублей. Если эта сумма поступит до 5 июля, вы будете в основной график платежей, то есть звонки по поводу долга прекратятся. 200 рублей. Месяц, вы будете платить, как обычно. Что, на 200 рублей? В течение 20 дней после того июля. На 200 рублей скостили, что ли? На 10 тысяч. В смысле? Вы готовы себе оплату в размере 10 300 до 5 июля? И что будет? Что будет? Оплатить эту сумму? И что будет? 5 июля. А где скидка-то, я не понял. Какая скидка-то? Уменьшили платеж вам вместе с 20 тысяч. Сколько еще раз прервались, вы не расслышал? 20 600 рублей. Ага. До 10 300 рублей. 10 000, что ли, мне скостить? Не скостили, а убавили платеж временно. А, только зачем, какая разница тогда платить, что сейчас, что потом? Если вы же ничего, вы там сделаете мне скидку 20%. Ну, потом что будет оплачивать. Нормальную скидку сделайте мне 20%. Ничего. Это уже будет без штрафов. Это будет фиксированная сумма, которую должны заплатить. А каких штрафов? Оплатите. Ну, можно оплатить. Давайте мы банк может платить вам должны встречу 8 июля. Ну, встречу ко мне может. Срок увеличит. О, молодец. Какой хороший банк. Ну, я это сама. А какие штрафы? Я же говорю, 20 рублей в день. Что это, штраф, что ли? Булка хлеба даже столько не стоит. И не конечно. Да. А платить долг придется в любом случае. Но сейчас вы это можете сделать на выгодных условиях. Вы понимаете, что в случае отказа от программы повторного подождения уже можете не быть. Так в чем выгода-то? Объясните, я что-то не пойму. Выгода в чем? Оплатить сейчас 10 600 и потом 10 600. А выгода в чем? Скидку, ну, говорю, сделайте. Считаю, что вы сейчас оплатите. Скидку какую-нибудь. На следующий месяц уже будет обычно. Кэшбэк есть у вас там? Учитывая ваши обстоятельства, мы можем на отдачке снять внимание сумму для оплаты в размере 5 000 рублей и предоставить до поднего времени до 8 июля. В этом случае оплата поступит от вас 5 000 рублей до 8 июля. Так какие условия-то выгодные? Что за почти? Зачем мне платить? Я не пойму. Вы какие условия мне предлагаете, чтобы это было вот, ну, классно, прям, чтобы я вот заплатил? Я что-то не могу догнать. Вот вы что-то говорите, а я так и не понимаю. Может, скидка какая-то будет, кэшбэк, может, какой-то будет. Не знаю, Тиньков там позвонит мне, поздравит меня с днем рождения. Я не знаю, ну какая скидка мне будет? Вы хоть что-то сделать мне приятно, чтобы я раньше оплатил? Зачем тогда мне платить? Вот вам предложили потом. Какая? Выгодная программа. Так что там выгодное? Что там в этой программе? Ну я не пойму, что? Объясните. Ну, слушайте, я вам читал, вы не хотите слушать, какие-то кэшбэки начали придумать. Как это? Я у вас спрашиваю, вы не отвечаете. Я говорю, в чем преимущество? Вы не называете никаких преимуществ. Вы говорите, оплатите сейчас 10 600, ну, и все. Ну, а в чем преимущество-то? Вы скажите. 5 200 можно это, предложить оплатить 8 июля. Так если я... Вы готовы платить? Так, а подождите. У меня минимальный платеж сколько вообще? 600 рублей минимальный платеж в месяц, 20 да? 600 рублей. По всей сумме 20 600 рублей ежемесячный платеж, что ли? Или общий долг? Вы будете в самом смысле, если внесете 1300 рублей, ну, оплата посыпет от вас? Уже 1300 рублей, не пойму. Уже 1030 надо оплатить? То 10, то 5. 1300. Теперь 1300 надо оплатить. Правильно? Я думаю, мы так... 2500. 2500 теперь. И давайте, я думаю, да. Вот надо уже как-то торговаться ближе к 300, там, 500. 500 сможете оплатить? А может 350? Нормально? Да. если сейчас мы не договоримся об условиях программы, то в будущем вам продолжат начислять штраф, и сумма долга будет только расти. А кто штраф мне пришлет? ПДД, что ли? Вы готовы платить хотя бы вот сейчас, который я сказал, 1400 рублей? Так, а штраф кто мне пришлет? Эту сумму. ПДД? Хочу, эту сумму гораздо меньше требования. Так вы ответьте мне, штраф кто? Банк пришлет или кто? Или ПДД? Ну нет, конечно, штраф банк пришлет. Банк, а на основании чего, если это по закону только 0,1% в день может быть? Какой штраф еще? Штраф, уйти, пожалуйста, это есть 0,1%. Ну пускай Тиньков за меня тогда этот штраф хорошо заплатит. Он его придумал, пускай хорошо заплатит. Да. Хорошо. Угу. Еще вопросы есть какие-то ко мне? Что там, 350 рублей хватит? Кэшбэк или Тиньков, чтобы там позвонил мне, с днем рождения меня поздравил? Ну, можем, может такая быть? Пойдем на крайние уступки. На крайние? Какие? Вы готовы платить хотя бы? Хотя бы сколько? 700 рублей. 700 рублей. Угу. Так, с 10 тысяч мы уже опустили до 700 рублей. Ну давайте 500, вот чтобы ни вам, ни мне. 500. Согласны? Давайте, не нам 600 рублей, и все, мы заканчиваем. 550 уже. 550. Нет, 600. 550. 600. 500. Ниже нельзя, 600. 570. 600. 580. 600 рублей по сути у вас? 580, нормально? Нет. Ну, 580, я предлагаю, поступит что с какого там июля? 8 июля или 6 июля? 580 рублей. Хорошо, в общем, не поступит, я понял, все понятно. 580 рублей, так, раз. 580 рублей, два. Платежа, ну, вы согласны? Банка. Согласны? 580 рублей, три. Не согласен. Свяжемся. До свидания. Уже поздно, все. Не договорились, не договорились. Вот, все. До свидания. До свидания. От личности многое зависит. И когда говорят, а чего я один могу? Запомните, и один в поле воин, если он, человек с большой буквы, владеет знаниями, один очень много может сделать. Не то, что в жизни города, в жизни страны, в жизни человечества.